Лучезарный остров. Когда-то давно в морских водах, окружающих остров Ланка, было много жемчуга, и волны прибоя, играя, выбрасывали его на белый прибрежный песок. Сверкающие жемчужины лежали на песке, и в свете полной луны казалось, что сотни крошечных лун ночью сияют на берегу. В густых лесах острова росли удивительные деревья, а горы были настолько богаты драгоценными камнями и золотом, что из-за их блеска невозможно было смотреть на скалы в ярком солнечном и лунном свете. В пещерах же можно было и вовсе обходиться без факелов, потому что драгоценный хрусталь сиял в них подобно светильникам. И не было под небом острова прекраснее, чем этот. Оттого-то и дали ему название Ланка, что означает «сверкающий», «лучезарный». Но в те времена прекрасный остров был небезопасен, так как среди всех этих красот нашли себе пристанище коварные демоницы. Люди опасались селиться в этих местах и старались обходить лучезарный остров стороной. Это было не по душе демоницам, и они решили прибегнуть к хитрости. Коварные создания выстроили на берегу красивый и богатый город, поражающий взгляд всякого путешественника своим великолепием. Проплывающие мимо мореходы невольно засматривались на чудные строения и часто терпели крушение, наталкиваясь на острые подводные рифы. Несчастные в надежде на спасение устремлялись к берегу, где их уже поджидали демоницы в образе красивейших женщин, облаченных в драгоценные сверкающие одежды. Их служанки помогали потерпевшим крушение людям выбраться на берег, а затем все направлялись в город, мимо, как по волшебству, взявшихся цветущих садов и широких полей, а также пасущихся на пастбищах тучных буйволов и коров. Все это было сделано для того, чтобы мореходы думали, что они попали в щедрые обетованные края. На самом же деле демоницы заманивали людей в свой город, чтобы потом оковать их тяжелыми цепями и ввергнуть в свои ужасные темницы. Как только демоницы видели приближающийся корабль, они приказывали служанкам готовить обильное угощение, а затем идти с ними на берег. И лишь только потерпевшие крушение купцы ступали на берег, демоницы гостеприимно принимали их, как самых желанных гостей. С ласковой улыбкой красавицы говорили мореходам: «Наши столы ломятся от сладких соков и вкуснейших кушаний. Не откажитесь отведать наше угощение». А несчастные, ничего не подозревая, благодарили коварных демониц за спасение и радушный прием. И рассказывали им, откуда они и куда направлялись со своими груженными всевозможными ценными товарами кораблями. Горько сокрушались купцы о своих разбитых кораблях, а прекрасные гурии утешали их своими сладкими речами. «В этих благодатных краях вы найдете покой и наслаждение. Наш дом отныне станет вашим домом. Пошел уже третий год, как наши мужчины покинули нас, отправившись на большом торговом корабле к другим берегам. И с тех пор от них не было вестей. Видимо, море приняло их в свои объятия, иначе они послали бы нам весточку. Каждая женщина этого острова давно уже оплакала смерть своего отца, мужа или брата и готова принять любого из вас как своего повелителя и быть ему верной служанкой. Оставайтесь с нами и не беспокойтесь ни о чем». Так они и заманивали в свой город потерпевших кораблекрушение мореходов. Много людей поддалось чарам демониц, и некоторые из них были умудренными опытом людьми, но и они даже не догадывались, какой ужас ждет их впереди. На 7 дней и ночей затянулось празднование по случаю прибытия на остров мужчин. От рассвета до заката и от заката до рассвета пылали в городе демониц праздничные костры. Столы ломились от всевозможных напитков и кушаний, веселье не прекращалось ни на час. И к концу праздничной недели все спасенные мореходы взяли себе в жены по прекрасной гурии этого острова. Ни один не устоял перед их чарами. Когда же праздничные костры погасли, демоницы повели своих новых мужей по своим красивым домам. Старший из купцов, придя в дом, захотел обнять свою молодую красавицу-жену. Но только он к ней прикоснулся, как в ужасе отпрянул назад, так как женщина была холоднее, чем лед. Даже снег на высоких вершинах северных гор не был таким холодным, как она. Дрожь охватила купца, но не от холода, а от страха, так как он догадался, что он и все его товарищи были очарованы не прекрасными женщинами, а коварными демоницами. Испугавшись, купец все же ничем не выдал своих истинных чувств, а притворился любящим супругом. Утром следующего дня старший из купцов сказал жене, что хочет умыться из ручья, а сам отправился собирать своих товарищей. Когда же все собрались, он им сказал: «Все мы поддались чарам демониц, и это добром не кончится. Стоит только другому кораблю потерпеть крушение у этого острова, как демоницы избавятся от нас, чтобы завести себе новых мужей. Злые духи безжалостны и опасны, особенно когда принимают облик прекрасных женщин. Поэтому нам необходимо покинуть это место прежде, чем вдали покажется какой-нибудь корабль». Выслушав слова старшего, не все путешественники разделили его опасения. Нашлись такие, которые усомнились в правоте его слов и сказали: «Кто знает, может, это вам просто почудилось? Зачем покидать этот благословенный край и своих красавиц-жен? Тем более, что мы потеряли в море все, что имели». Были и такие среди купцов, кто лишь вздыхал и разводил руками: «Что уготовано судьбой, то и сбудется. Если нам суждено погибнуть здесь, значит, так оно и будет». Тогда старший из купцов сказал: «Видимо, демоницы окончательно одурманили вас, что вы не желаете внимать голосу разума. Что ж, можете оставаться здесь, если вам жизнь недорога. А мы попытаемся покинуть этот проклятый остров». С этими словами старший купец и половина его товарищей поспешно направились к заросшему тростником озеру, а остальные вернулись к своим женам-демоницам. Недалеко от озера, в густых зарослях дикого риса, пасся белый конь. Увидев его, путешественники замерли в изумлении, потому как выглядел конь очень необычно. Вместо конской у него была птичья голова с густой длинной гривой, а на спине были сложены могучие крылья, которые без труда могли поднять его над облаками. Это был чудесный конь из далеких гор. Он покинул свои края и, перелетев через море, опустился немного отдохнуть на прекрасном острове Ланка. Конь жевал сочную зелень и, взглянув на стоявших неподалеку людей, промолвил человеческим голосом: «Видимо, вы хотите покинуть этот остров и вернуться домой». Купцы, услышав это, совсем растерялись. Они не знали, верить ли собственным ушам и глазам и радоваться подоспевшей помощи, или нужно уносить поскорее ноги от этого коня. Тогда чудесный конь снова повторил: «Видимо, вы хотите покинуть этот остров и вернуться домой?» Купцы переглянулись, и старший из них осторожно направился к коню, остальные же робко последовали за ним. Когда старший купец приблизился к белоснежному красавцу, тот стал нетерпеливо бить копытом и спросил еще раз: «Видимо, вы хотите покинуть этот остров и вернуться домой?» Несчастные путешественники закивали головами и принялись умолять коня спасти их. Чудесный конь тряхнул своей пышной гривой и сказал: «Забирайтесь ко мне на спину и хватайтесь крепче за гриву, и не страшитесь ничего. Я доставлю вас домой». В тот же миг самые проворные вскочили на спину коня, а другие ухватились за его белую гриву. Но нескольким из купцов так и не удалось ухватиться за коня. Они в отчаянии опустились на землю и зарыдали. Тогда благородный конь сказал: «Не печальтесь. Все, кто хотя бы прикоснулся ко мне, попадут домой». С этими словами он расправил свои могучие белоснежные крылья и взмыл над островом, унося свою ношу от смертельной опасности. Вскоре огромный остров остался далеко позади, и купцам показалось, что его и вовсе не было, а все пережитое было лишь дурным сном только. И когда солнце начало клониться к западу, все путешественники благополучно опустились на зеленую лужайку возле родного города. Не успели купцы опомниться, как чудесный конь снова взмыл в небо, и тогда они громко закричали ему вслед: «Спасибо тебе, наш спаситель! Спасибо тебе, наш спаситель!» Когда же чудесный крылатый конь превратился в крошечную точку, купцы перестали кричать и, не помня себя от счастья, отправились по своим домам, где их домочадцы уже и не надеялись увидеть их снова. Сколько же было радости по поводу их возвращения! Все от мала до велика праздновали их прибытие домой. С той поры все купцы, благополучно вернувшиеся с острова, жили в радости и в достатке. А потери, понесенные ими во время кораблекрушения, в скором времени были восполнены честным трудом. Лишь только иногда с грустью вспоминали они своих товарищей, которые не захотели оставить жен демониц и покинуть вместе со всеми остров Ланка. Что с ними стало, никто не знает.